Я позавтракала в Сан-Исидро. «Я плачу», — шалея объявил Прыщ. «Нет, правда, спасибо, не могу». «Зато он может», — вмешалась Алиса. «Он может есть их вверх ногами в ванне с пивом в вербное воскресенье». Она крутанула пирог и взяла нож. «Двойной, пожалуйста», — попросил Прыщ. «По-моему, получки у тебя не будет», — безжалостно сказала Алиса. «Слопал целиком весь недельный заработок». Прыщ дернулся. Господи, до чего он ненавидел Алису? Алиса наблюдала за блондинкой. Она почувствовала, в чем дело. Все мужчины в комнате сделали стойку и сосредоточились на приезжей. Алиса это встревожила. Хуан войдет, все будет ясно. Минуту назад ей хотелось поскорее спровадить автобус и как следует выпить. Но сейчас... Сейчас она встревожилась. Эрнест Хортон сказал Камиле: «Если мне удастся добраться до чемодана, я вам покажу, какими смешными штуками я торгую. Новинки, ужасно забавные». Она спросила: «Давно вы вернулись из армии?» 5 месяцев. Она перевела взгляд на его лацкан с голубой планкой и белыми звездочками. «Это хороший», — сказала она. «Он у нас какой-то главный, да?» «Говорят, что да», — сказал Эрнест. «Хотя поесть на него не купишь». Они вместе рассмеялись. «Большой начальник вам его надевал». «У-у-у», — ответил Эрнест. Мистер Причард подался вперед. Его раздражало, что он не понимает их разговора. Прыщ сказал: «Вам надо попробовать пирога с малиной». «Не могу», — сказала Камила. Алиса сказала: «Только найди в нем муху, так и надену весь на морду». Камила разбиралась в симптомах. Это уже готово ее возненавидеть. Она настороженно взглянула на остальных двух женщин. От миссис Причард беспокойства не будет. «А вот молодая, что очки носить не хочет?» Камила только понадеялась, что им нечего будет делить. «Может оказаться тем еще фруктом», — она мысленно крикнула. «О, Господи, Лоррейн, развяжись ты со своим придурком, и опять будем жить вместе». На нее навалилась усталость и страшное одиночество. Она прикинула: «А каково это — быть замужем за мистером Причардом?» Примерно о таком мужчине она и думала. «Наверное, это не очень трудно. По жене его не похоже, чтобы с ним было много хлопот». Барнис Причард ничего не подозревала. Она не испытывала неприязни к Камиле. Она лишь смутно ощущала какую-то перемену в воздухе, но какую именно не улавливала. «Не мешало бы нам собрать вещи», — жизнерадостно сказала она дочери. Между тем вещи уже были собраны. Из спальни вышел Хуан. Он надел чистые вельветовые брюки, чистую синюю рубашку и кожаную куртку. Его густые волосы были зачесаны назад, а лицо лоснилось после бритья. «Все готовы?» — спросил он. Алиса наблюдала за ним, пока он огибал стойку. Он даже не взглянул на Камилу. В Алисе шевельнулась тревога. Хуан смотрел на всех девушек. А раз не посмотрел, значит, что-то не так. Алисе это не понравилось. Ван Брандт, старик с согнутой шеей, вошел со двора и остановился, придерживая сетчатую дверь. «Опять дождь собирается», — сказал он. Хуан был краток. «Уедете со следующим борзым в Сан-Исидро». «Я передумал», — объявил Ван Брандт. «Я еду с вами. Хочу посмотреть на этот мост. Но, говорю вам, дождь собирается». «Я думал, вы не хотите ехать». «Могу я передумать?» «Нет». «Почему вы не позвоните еще раз насчет моста?» «Сказали, что он цел». «Это когда было?» — сказал Ван Брандт. «Вы не здешний, не знаете, какие быстрые бывают паводки на Сан-Исидро. А я видел, как она поднимается за 3 часа на метр, когда холмы сбрасывают воду. Лучше позвоните». Хуан рассердился. «Слушайте», — сказал он, — «я водитель автобуса. Не первый день. Вам не нравится? Либо езжайте и положитесь на меня, либо оставайтесь».